Я сейчас провожу Томаса к матери. Он сказал, что она чем-то заболела. Будьте готовы по моему сигналу выслать карантинную бригаду. Справишься? Ты на ногах еле держишься, Джим. Может, пусть Вигу кто другой осмотрит? Тоже шепотом ответил ему Стерджис. Я ему обещал, и других он к ней не подпустит. Тем более это мой уровень, и сомневаюсь, что там что-то серьезнее, чем обычный грипп. Если не позвоню, значит, все в порядке. И да, всех моих пациентов, если придет кто, отправляй Джекинсу или Марии. Лучше к Марии. Как скажешь, док. Второе. Девятая палуба, как Джим и сказал Стерджису, находилась в его юрисдикции. Джим припоминал только один случай, когда Вига обратилась к нему за внештатной консультацией за эти 7 лет. Тогда она сломала себе палец, уронив на него случайно какой-то ящик с саженцами. Да, конечно, медицинское освидетельствование члены корабля обязаны были проходить раз в 2 недели. Но Вига, сославшись на занятость в работе, пропустила прошлый сеанс и уговорила Джима подождать до следующего раза. Джим в первый раз за весь полет отпустил подопечного без проверки, хотя, в отличие от него, другие врачи достаточно часто не выполняли свои обязанности, что было категорически запрещено корабельным уставом. Сейчас его убаюканная совесть винила его в этом попустительстве, и что он не настоял тогда на плановом осмотре. Вига родилась на юге Польши, в небольшом городке Сулковице, и в 15 лет эмигрировала вместе с родителями в Россию. Известность к ней пришла в 28, когда она защитила кандидатскую диссертацию по выращиванию сельскохозяйственных растений в условиях невесомости, что стало буквально прорывом в области колонизации ближних планет. Уже через полгода после ее опубликованной и научно подтвержденной фантастической теории были успешно засеяны Венера и Марс. Еще через полгода — спутники Сатурна и Юпитера. Джим и Томас дошли до лифта и спустились на 9-ю жилую палубу. Потом прошли по коридору и оказались у каюты под номером 939, где, собственно, и жили Томас и Вига Заремба. Томас замялся у двери, не решаясь переступить порог. «Может быть, мне одному зайти, а ты пока побудешь здесь?» — подтолкнул его мысли Джим. Томас энергично закивал головой и тут же уселся на пол, тиская в руках утенка, который всю дорогу не переставал пищать, что порядком Джима выбесило. Но он не подавал вида. «Ладно, Джим, это всего лишь грипп», — подбодрил он сам себя и толкнул дверь в бок. В нос ему ударил противный, разлагающийся запах плоти, экскрементов, сероводорода и аммиака. Инстинкты сработали быстрее, чем в мозгу успела сформироваться мысль. Джим моментально отскочил в сторону, натягивая себе на лицо воздушный фильтр. Рука оказалась у панели управления, активируя силовое поле, которое не пропускало в коридор ничего, что находилось за ним. Через секунду Джим услышал свой собственный глухой голос. «Говорит доктор Джим Харт. Код желтый. Повторяю, код желтый. Карантинная бригада. Срочно на 9-ю палубу. Возможно, заражение по всему уровню. Очаг заражения. Отсек 939. Всем, находящимся на уровне, оставаться в своих каютах до получения последующих указаний». Джим отодвинулся от панели управления и посмотрел в обе стороны. Светодиоды, горящие равномерно зеленым светом по всей длине коридора, моргнули и начали мигать желтым, а низкий гул противной сирены завыл, набирая обороты. «Докладывай, Харт!» На мониторе почти мгновенно появилось лицо капитана Накамуры. На бледном, иссушенном и изрезанном морщинами лице капитана, как и в годы его молодости, все так же блестели 2 небольших глаза изумруда. Для пронзительных глаз капитана, казалось, не было преградой, что они смотрели сейчас на доктора сквозь множество экранов. Джим, как и многие из команды, прекрасно знал этот взгляд. Как и в самый первый раз, когда он заглянул в глаза капитану, он ничего не смог с собой поделать, и по спине у него снова пробежал холодок. Джим проглотил комок, застрявшего у него в горле. Томас ничего не сказал. «Меня не интересует оправдание, Харт». Голос капитана был ровный и спокойный, но Джим почувствовал, как этот голос сдирает с него кожу до самых костей. «Трупное выделение в отсеке 939. Часть просочилась в коридор, когда я открыл дверь. Карантинная бригада со спецснаряжением прибудет через 2 минуты. Еще около 10 понадобится, чтобы понять, опасно ли заражение. Вига? По всем косвенным признакам мертва, но личного наблюдения еще не проводил. Хорошо. Жду твой отчет через 15 минут». Монитор погас. Послышался топот ног. Бригада оказалась быстрее положенного срока. 3 мужчины и женщина, одетые в специальные бактериологические костюмы. «Что у тебя, Джим?» — к нему подбежал один из мужчин, доктор Райли Говард. «Возможно, я и Томас заражены». «Нужна полная проверка». Джим со злостью глянул на Томаса, который сидел на полу, покачивался и негромко завывал в такт сирене. Райли сделал знак рукой, и медсестра Энн Лоуренс тут же оказалась рядом, держа в руках небольшой прибор, который закрепила на запястье Джима. Резиновую трубку она протянула Джиму, чтобы тот взял ее в рот. 2 мужчин направились в сторону отсека и, не убирая силовое поле, осторожно просунули внутрь тонкий специальный стержень. Джим почувствовал легкий укол в руку, а во рту стало на мгновение сухо. Энн взяла анализы крови и слюны Джима, а также проверила его на радиационное заражение. «Все чисто, доктор Харт», — сверившись с данными прибора, — произнесла она. «Небольшие остатки аммиака остались на слизистой оболочке, но это совершенно не смертельно». «У нас тоже все в порядке. Обычное трупное разложение». Чуть опоздав от Энн, известили всех мужчины. «Хорошо», — произнес Райли. «Снимай желтый, Джим. Я пока извещу парней, чтобы перестали блокировать выходы с палубы». Джим подошел к терминалу и проговорил. Говорит доктор Джим Харт. «Код зеленый. Карантин с 9-й палубы снят. Всем спасибо за понимание и сотрудничество». «Лучше перебдеть, чем недобдеть. Ведь так, Джим?» Райли подошел к нему, снимая неудобный полупрозрачный пластиковый шлем. Джим кивнул в ответ. «Хреново выглядишь, тебе бы выспаться. Сначала надо осмотреть труп Виги». «Ты не обязан этого делать, мы справимся». «Нет, Райли, это была моя пациентка». «Ладно, как знаешь, но если ты не против, я зайду с тобой». «Не против». «Как у вас дела, парни?» — спросил Райли, поворачиваясь к медбратьям. «Почти всю отраву выкачали, док. В масках в помещении уже можно находиться». «Пойдем», — произнес Райли, натягивая на лицо свою маску и подталкивая Джима вперед. Каждый жилой отсек представлял собой 2 небольшие комнаты по 8 квадратных метров. Комнаты были соединены между собой маленьким коридором с ответвляющимися от него душевой и санузлом. В отсеке было темно. Тусклого света, который просачивался сквозь силовое поле, явно не хватало. Джим по привычке провел рукой около выключателя, но свет не загорелся. Джим сделал шаг вперед и на что-то наступил. Раздался противный хруст стекла. Райли включил свой фонарик и посветил вверх. Все лампы были разбиты, и их осколки валялись на полу. Вентиляция была забита полотенцами. Свет фонаря скользнул внутрь и осветил левое помещение, аккуратно заправленную кровать, множество игрушек, которые не были раскинуты в беспорядке по полу, а мирно сидели, расставленные по росту у стены. Правая сторона была задернута ширмой. Джим переглянулся с Райли и кивнул ему в ее сторону. Внезапно из-за ширмы донесся стон. Не сговариваясь, мужчины бросились вперед, но то, что они увидели за ширмой, заставило их застыть в ужасе. Джим и Райли оба были практикующими врачами, но до этого момента ни один из них не видел подобного кошмара. Вига Заремба была невысокой подвижной женщиной, которая даже в свои 58 выглядела как миниатюрная девочка и весила не более 55 килограммов. Сейчас же перед ними лежала как минимум 150-килограммовая туша. Все ее нереально опухшее тело, кроме головы, было покрыто небольшими нарывами, которые то и дело взрывались, выпуская вверх фонтанчики гноя, смешанного с кровью, оставляя после себя пульсирующие язвочки, на месте которых образовывались новые нарывы. На желтой, бывшей некогда белоснежной коже, четко проступали черно-синие вены. Правая нога уже полностью почернела. Женщина слабо дышала, и прекрасно было видно, что каждый следующий вдох дается ей все труднее и труднее. Первым опомнился Райли. «Джим, кислородный баллон, живее!» Джим еще секунду смотрел на женщину и, попятившись, выбежал в коридор, где их ждали Энн и остальные. «Что случилось, док?» — спросил один из медбратьев. «Кислородный баллон, быстро! Вы двое свяжитесь с лабораториями, пусть пришлют сюда гравитационные носилки и подготовят операционную. Дженкинс, Мари и Чен должны быть готовы самое большее через 10 минут к операции. Предварительно понадобится ампутация и операция на внутренних органах. И группу дезинфекции сюда. Выполнять». Энн протянула ему баллон. Джим вырвал его у нее из рук и ринулся обратно. Райли уже натянул медицинские перчатки и стоял у тела, все еще не решаясь к нему притронуться. «Проверь пульс и освободи дыхательные пути, если там слизь или гной». Райли вздрогнул, кивнул и осторожно дотронулся до шеи Виги и тут же отдернул руку. «Что такое?» Джим тоже натянул перчатки и был у тела. «Сам потрогай. Она горячая, как печка, и мягкая, как желе». «Райли, твою мать, она все еще дышит. Возьми себя в руки». Вига тяжело дышала. Джим осторожно дотронулся до женщины, и только сила воли не позволила ему отдернуть руку, как это сделал Райли. Вига горела. Даже это можно было бы стерпеть, если бы его рука просто не утонула в складках ее плоти, почти не встретив сопротивления. Ее тело напоминало ему сейчас воздушный шар, наполненный жидкостью. Приложи к одной точке усилие, и он взорвется, расплескав всю воду вокруг. Джим осторожно открыл веки Виги и посветил в них фонариком. Левый глаз был абсолютно черным, а в правом радужная оболочка уже начала заплывать черными нитевидными линиями. Зрачок женщины сузился от света, и она застонала. «Черт, Райли, она в сознании и реагирует на свет». «Это невозможно». «Вига, вы слышите меня? Это доктор Джим Харт. Если поняли меня, дайте мне знать». Женщина снова застонала. Райли осторожно приладил дыхательную маску к ее лицу и положил баллон у головы. «Мы не сможем ее перенести на носилки, Джим. Риск повредить что-нибудь слишком велик». «Будем резать кровать. Живо сюда техников». 3. Джим стоял и общался с Кольбирном Ларсеном, начальником безопасности. Кольбирн полностью оправдывал имя, которое ему дали при рождении. В переводе на обычный язык с датского оно означало «угольный медведь». Кольбирн был 2-метрового роста, чернокожий и атлетически сложенный. Он крайне редко улыбался, в отличие от своего помощника-малыша, и уж точно никто никогда не видел, как он смеется. Слухи уже начали распространяться по кораблю, и любопытных на уровне становилось все больше. Нужно было обеспечить безопасный коридор. «Зря вы сняли желтый код», — проворчал Кольбирн. «Было бы намного проще ее довести, а сейчас каждый второй на этой палубе желает увидеть, что с ней и из-за чего вся шумиха. Тут уж никакие ваши шторки-занавески на гравитационных носилках не помогут. Еще группа дезинфекции всем глаза мозолит». «Ты не хуже меня знаешь правила. Мы не могли долго держать желтый без объяснения причин. Старик бы нас всех с потрохами съел». «Он и так съест». «Ладно, Харт, делайте свою работу, а я пошел делать свою. Малыш?» «Да, босс». Малыш моментально вырос за спиной начальника. Он был серьезен как никогда и лишь хмуро поглядывал в сторону отсека 939. «Док говорит, что мы должны разогнать всех этих недоумков, чтобы они не мешались при транспортировке Виги И причем, чтобы ни один из них не увидел, что с ней. Понял, босс. Малыш закусил губу, всем своим видом показывая, что ему эта затея не нравится. Тогда действуй, а я к старику. К группе подошел худощавый человек субтильного сложения, одетый в заляпанный машинным маслом комбинезон. Он сильно сутулился и поэтому был чуть ниже Джима. «Слышал, у вас неприятности?» «Да, Джим ведет тебя в курс дела. Работайте». Кольберн развернулся и направился к лифту. «Пойдем, Хафиз. Только вас и ждали. Нужно быстро срезать кровать, чтобы мы могли ее поднять и перенести». Джим подхватил человека за локоть и потащил к отсеку, на ходу объясняя, что от него требуется. В отсеке находились доктор и два медбрата. Вига была прикрыта ширмой, поэтому Хафиз не видел, что за ней, и только, пожав плечами, достал свой автономный резак и начал делать надпил ножек кровати. Через пару минут все было закончено. «Ай!» — внезапно вскрикнул Хафиз. Вставая, он случайно задел рукой ноготь ноги Виги, который немного вылезал из-за ширмы. Небольшая, ничем не примечательная царапинка осталась у него на предплечье. «Сейчас выйди, пока мы перекладываем Вигу». «Но ты идешь с нами», — произнес Райли, оглядывая его руку. «Это заразно?» — тут же переполошился Хафиз. «Нет, но тесты все равно лучше сделать. Вдруг какой стафилококк у нее под ногтями?» Джим выразительным взглядом посмотрел на Райли. Тот понял свою ошибку и лишь кисло улыбнулся Хафизу и кивнул. «Что ты делаешь? Хочешь, чтобы у нас тут через полчаса весь корабль взбунтовался?» — прошипел тихо Джим, когда Хафиз удалился из отсека. «Ступил я, ступил», — огрызнулся Райли. Четверо мужчин подняли и переложили кровать с Вигой на гравитационные носилки. «Пойдем, Хафиз», — произнес Райли, выходя последним из отсека вслед за носилками. «Со мной точно все будет в порядке?» «Абсолютно точно». «А чего вы тогда Вигу ото всех прячете?» «Это Томас с ней сделал?» «Я всегда говорил, что он опасен на нашем корабле». «Хорошо, хоть в машинное отделение никогда не совался. Если бы он к моим малышкам хоть пальцем прикоснулся, я бы его ключом так отделал, что ему бы мало не показалось». «Хафиз, это не Томас, успокойся. Никому не нужны твои шестеренки и приборы», — прервал его Джим, сделав знак группе дезинфекции и отмечая у себя в памяти, что надо будет передать Лизе слова Хафиза насчет Томаса. Малыш и его люди знали свое дело, разгоняя уже солидную толпу, используя в равной степени и пинки, и угрозы, и ненормативную лексику. Процессия уже через несколько минут была в реанимационной. На входе их встретил Стерджис, преграждая путь. Дежурные медбратья приняли на себя управление гравитационными носилками и увезли ее внутрь помещения. «Все, ребята, дальше мы сами. Идите отдыхайте. На сегодня вы свободны». «Кто оперировать будет?» «Я не знаю», — Стерджис пожал плечами. «Скорее всего, Дженкинс, но, может быть, и Чен, смотря кто из них позже на вахту заступил». «Как только будет готов рентген, пусть пришлют снимки мне». «Джим, ты не спал уже почти 30 часов. Тебе только снимков сейчас не хватало». «Когда будут готовы, пришли. Я буду у себя», — повторил Джим, разворачиваясь и направляясь к себе в лабораторию. «А мне повязку наложат?» «И еще я хочу внеочередной выходной», — произнес Хафиз, глядя в спину удаляющегося Джима. «Ты девочка? Или рана настолько серьезная, чтобы повязку тебе накладывать и выходной давать?» — удивился Райли. «Мазок йода и побежишь на работу. А зачем тогда анализы мои брать?» «Ты проходил прошлое медобследование, а позапрошлое?» — вопросом на вопрос ответил Райли. Хафиз был пациентом Райли, поэтому он прекрасно знал, что тот не был на обследовании уже месяц. «Ну, вы понимаете, док, так много работы было в последнее время. Сварка, крепежка, еще постоянно надо было следить за системами жизнеобеспечения. Черт бы побрал этот метеоритный поток, который нас зацепил». «Вот поэтому я хотел бы тебя полностью проверить», — произнес Райли, указывая Хафизу на лабораторию. Тот понуро пожал плечами и направился вслед за доктором. Сам Джим повернулся и вошел в свой рабочий кабинет, где тяжело опустился в кресло и несколько минут бездумно глядел на микроскоп с вирусом от Хью. Потом пересилил себя, потянулся к интеркому и вызвал ученого. «Привет, Джим. Слышал, у вас сегодня заварушка была, и ты желтый код объявлял. Что там с Вигой случилось? Прошел слух, что вы ее на закрытых носилках вывозили. Сейчас ее оперируют. С ней все будет в порядке», — Джим устало произнес дежурную фразу. «Не слышу должного оптимизма в твоем голосе. Не обращай внимания, я просто не спал давно. Слушай, я по поводу того вируса, что ты прислал. Его структура слишком сложна, и мне необходимо провести дополнительные тесты». «Да-да, Джим, само собой. Я тебя никуда не тороплю. Это совершенно не к спеху. Просто интересно было, как этот биологический образец смог выжить в космосе, путешествуя верхом на метеоритах. Вирусы слишком живучие, а внеземные вирусы тем более. Ладно, когда разберешься с ним, позвони, мне интересно будет услышать твое мнение». Хью отключился. Джим откинулся в своем кресле, закрыл глаза и не заметил, как заснул. 4. Из объятий сна его вырвал настойчивый стук в дверь. Стук все продолжался и никак не хотел исчезать. Джим перевернулся и открыл глаза. Шея ужасно затекла, во рту была противная горечь, а по подбородку стекала слюна. Над дверью светилась красная лампочка. Джим не помнил, чтобы ставил дверь на охранный режим. «А, точно. Он же сейчас находится не на вахте, поэтому лаборатория автоматически и закрылась после того, как он вошел. Сейчас, иду». Джим с трудом поднялся, разминая затекшие мышцы, и подошел к умывальнику, споласкивая лицо и прополаскивая рот. Ледяная вода взбодрила и немного привела его в чувство. Он взглянул на часы. Дисплей показывал, что он проспал не больше 2 часов, но и на том спасибо. Джим подошел к двери и разблокировал ее. Беловолосая фурия не стала дожидаться его приглашения войти и тут же накинулась на него, искусав до крови его губу. Через некоторое время Джим отстранился от девушки и спросил: «Что случилось, Лиз?» «Я только что от старика. Он рвет и мечет и хочет упрятать тебя в карцер на месяц. Я пришла тебя предупредить». «Да, я ожидал нечто подобное», — проворчал Джим. «Когда началась вся эта история с Вигой, он, естественно, приказал Кольберну начать внутреннее расследование. И он нарыл, что она не проходила последнее медицинское освидетельствование, и поэтому старик взъелся», — закончил за нее Джим. «Один единственный раз позволил себе уступить подопечному, и вот на тебе». «Я знаю. Кольберн много всего по вашей лаборатории нарыл. Был бы это единичный случай, может, наказание и не было бы таким суровым, так как у вас почти все засветились, то ему нужен козел отпущения. А так как косяк у тебя, то и наказывать в первую очередь будут тебя». Девушка с силой прижалась к нему. Она успела переодеться. Ни короткой юбки, ни каблуков на ней уже не было. Но даже стандартный костюм на ней сидел так хорошо, что непроизвольно вызывал у него желание. Несколько минут они стояли так и молчали. «Я смотрю, твой друг просыпается». Лиза потянулась и игриво укусила Джима за мочку уха. «Ты мертвого разбудишь», — проворчал Джим. «Сколько у меня еще времени, пока Ларсон и его головорезы не нагрянут?» «Колли не любит, когда его зовут по фамилии». «Колли, значит?» Джим схватил девушку за горло и прижал к стене. «О, Джимми, дорогой, неужели ты ревнуешь?» Лиза с силой потерлась бедрами об него. «Нисколько. А если я скажу, что его друг намного больше, чем твой?» Джим зарычал и рывком повернул девушку лицом к стене, одновременно стаскивая с нее штаны. Потом проделал то же самое и со своей одеждой. Насытившись любовью, они лежали обнаженными на кушетке для приемов пациентов и нежно ласкали друг друга. «Ну, что теперь скажешь, женщина?» «Член у него от того, что мы сейчас занимаемся сексом, меньше быть не перестанет», — улыбнулась девушка. Рука Джима остановилась в нескольких сантиметрах от нежно-розового соска девушки. Он перевел взгляд от него и зло посмотрел на Лизу. «Но в оправдание могу сказать, что по сравнению с тобой в постели он бревно бревном, совершенно никаких эмоций или проблеска инициативы. Он был для меня как большая игрушка-вибратор. Все я за него делала», — поспешно добавила она. «Хватит уже про размеры, а? Как скажешь, милый». Девушка прижалась к нему и нежно поцеловала. Вига совсем вылетела из головы. Джим внезапно нахмурился. «Как там идет операция?» «Когда я пробегала мимо реанимации, краем уха слышала, что ей уже ампутировали ногу, и сейчас пытаются что-то сделать с внутренними органами. Я видела предварительные снимки. То, что с ней произошло, так ужасно, Джим. Как думаешь, что за болезнь она подхватила, и не заразно это?» «Пока сказать уверенно можно только одно. Эта штука не передается воздушно-капельным путем. В противном случае наши приборы уже давно с ума сходили бы, и половина корабля была бы инфицирована. Хоть это радует». «Харт, открывай! Мы знаем, что ты здесь!» В дверь внезапно раздался сильный стук, будто по ней колотили здоровым молотком. Хотя истина, наверное, была недалеко. Кулачищи у Кольберна были, дай Боже. «Харт, не заставляй нас взламывать лабораторию. Даю тебе 15 секунд, чтобы выйти». «Пора на свидание к старику», — пробормотал Джим. «Ладно, подъем, детка. Пойдем посмотрим. Может, он немного остыл?» «Лиза? А ты что тут делаешь?» — удивился чернокожий здоровяк, когда дверь открылась. «Привет, Колли», — непринужденно ответила ему девушка. «Это медицинский уровень. Я разве не имею права здесь находиться? Тебе показать мой пропуск?» «Ты знаешь, что я имел в виду. Слушай, Колли, мы расстались с тобой уже 3 месяца назад, а ты все продолжаешь меня преследовать. Может, мне стоит пожаловаться капитану на твое столь пристальное внимание к моей скромной персоне?» «Нет», — гигант отвел глаза в сторону. «Ну, вот видишь, и тебе, и мне проблемы совершенно ни к чему». Девушка улыбнулась своей обворожительной улыбкой и прошествовала мимо мужчин. «Ты», — проводив злобным взглядом девушку по коридору, Кольберн повернулся к Джиму и сильно толкнул его пальцем в грудь. «Капитан хочет тебя видеть немедленно. Пошли». 5. Надежды Джима, что капитан будет в благоприятном расположении духа, были лишь слабой попыткой самовнушения. Джим понимал, что именно последует из-за его небольшого недосмотра за состоянием Виги. «Месяц в карцере». «Капитан, я прекрасно понимаю, что...» — попытался возразить Джим капитану Накамуре. «Молчать, щенок», — понимает он. «Ты знаешь, Харт, что именно из-за таких слюнтяев, как ты, и гибнут корабли, гибнут люди, гибнут целые колонии? Из-за вашей некомпетентности, из-за вашей слабости, из-за вашей неосмотрительности и невнимательности. Для вас устав — пустое слово, набор каких-то бесполезных, на ваш взгляд, никому не нужных условностей, собранных вот в той книжице на 5-й полке слева в 7-м ряду. Ты даже, наверное, и не открывал его ни разу с тех пор, как сдал вступительные экзамены на этот полет. Я тебе не разрешал говорить, Харт». Старик наклонился чуть вперед за своим столом и с ненавистью посмотрел на доктора. Его зеленые глаза сейчас чуть ли не метали молнии. В комнате, кроме них двоих, находились еще Кольберн с малышом, Лиза и Райли. Лиза, как главный психолог корабля, была обязана присутствовать на таких обвинениях и подтверждать протокол. Также должен был присутствовать еще и Дженкинс, главный врач, но он руководил сейчас операцией, поэтому прислал вместо себя Райли. «Послушай меня, Харт», — продолжил капитан, — «мне уже 83 года, и 79 из них я провел в космосе. Это мой 4-й полет в качестве капитана. Были в моей практике за эти годы и более легкие полеты, но всегда, подчеркиваю, всегда находился какой-нибудь дилетант вроде тебя, который все пускал на самотек, и это приводило к печальным последствиям. Если твои действия скажутся на общем ходе миссии, я обещаю тебе, обещаю перед этими вот людьми, что стоят сейчас с тобой рядом,

Стивен вскочил со своей кровати и оперся на силовое поле, которое не давало ему выйти, когда они проходили мимо него. «Это же тот самый великий доктор Харт, который заложил меня капитану. Эй, гнида, каково почувствовать себя в моей шкуре?» «Заткнись, Стиви, или я зайду и тебе все ребра пересчитаю дубинкой. Ты знаешь, как я к наркоманам отношусь?» — тут же отозвался малыш. «Все, молчу, начальник». «Но тебя тут вечно не будет. Когда-нибудь свалишь, и тогда мы с доктором потрем о жизни». Малыш проводил Джима до входа и тихо ему прошептал: «Ты это, если чего, к парням обращайся. Они тебе помогут этого уродца успокоить. Из моих людей его никто не любит». «Спасибо, друг. Ну, как-нибудь сам разберусь. Не мальчик уже». Джим пожал малышу руку и зашел в камеру. «И еще, Джим, я сожалею, что такая хреновая ситуевина с Вигой вышла». Джим, не поворачивая головы, кивнул. Силовое поле за его спиной еще раз вжикнуло и превратилось в непробиваемый барьер. С тоской оглядев скудное убранство комнаты, где ему предстояло жить несколько месяцев, в самом лучшем случае, а может быть и несколько лет, Джим подошел к кровати, не раздеваясь, плюхнулся в нее и уже через несколько минут спал крепким сном. Шестое. На следующий день Джим полдня провалялся, мучаясь от скуки. С утра вахтенный принес ему и Стивену завтрак. Было довольно странно, но это лицо было незнакомо Джиму, хотя он думал, что за 7 лет весь экипаж численностью 1967 человек успел ему примелькаться. Потом Стивен, точно так же изнывая от безделья, пытался пару часов докричаться до него, и Джиму пришлось сделать себе затычки из салфетки. Сейчас он лежал, бесцельно глядя в потолок. Когда Джим уже был готов начать сходить с ума, а это случилось ближе к обеду, объявился Ралли с одним из медбратьев. Вахтенный для порядка поворчал, что это не положено проносить заключенным личные вещи. Но Райли тонко намекнул ему, что от этого могут зависеть жизни всего корабля, и если опасность вырвется на свободу, пострадает в первую очередь шкура самого вахтенного, когда его обмороженная задница проплывет в иллюминаторе за бортом корабля. Так как доктора на корабле имели неприкосновенный статус, и даже сам старик должен был выполнять их указания, вахтенный для вида еще немного поупрямился и пропустил делегацию. «Ну, наконец-то, Райли, где тебя черти носили? Я тут чуть не начал на стену бросаться». «Скажи спасибо, что вообще время выкроили и добрались до тебя. У нас там наверху сейчас просто ад кромешный творится. Там не только черти на руках носят, но и все прочие обитатели ада им не уступают». «Как Вига?» «Операция закончилась только пару часов назад. Работали в 3 смены. Сумели добраться до внутренних органов и подключить их к железкам. Вот тебе полный отчет». Райли кинул толстую папку, которую держал до этого в руках, на кровать Джима. «Знакомься, но то, что сейчас представляет собой Вига, это чистый ужас. Все кости как резина. Удалено было почти 70% ее тканей, ну и так далее, сам разберешься. Жизнь ее сейчас вне опасности, но протезов надо будет поставить, мама, не горюй. Еще старик приказал всем немедленно пройти медобследование. А у нас и так сейчас половина людей после операции отходит, так что, сам понимаешь, не до тебя было». Джим, понимающе кивнул, глядя, как медбрат устанавливает на столе переносной электронный микроскоп. «Прости, это я так, на эмоциях. Спасибо, что заглянули и принесли подарок». «Я загрузил в него», — Райль кивнул в сторону микроскопа, — «то, что мы вчера получили из Виги, и твой вирус от Хью». «Сравнивал? Что-нибудь серьезное обнаружили?» «В том-то вся и проблема. Вига стерильна. Никаких отклонений, никаких вирусов или неизвестных штаммов. Вообще ничего. Как будто перед тобой лежит обычный здоровый человек». «А что тогда вызвало такие обширные мутации по всему телу?» Райли неопределенно пожал плечами. «Дженкинс и остальные, кто относительно свободен, уже все головы сломали себе этим вопросом. Какие только бредовые идеи не высказывались. Анализ костей делали? «Ты нас совсем за детей держишь, Джим? Прости». «Конечно, делали. Раз шесть. Делали анализы крови, мочи, кала, биохимические тесты всех внутренних органов и спинномозговой жидкости. И все анализы говорят, что Вига здорова. Кости твердые, кровь чистая, и никаких вирусных заражений нет и в помине. И знаешь, что я тебе скажу? Или мы все тут рехнулись за 7 лет полета, либо все приборы одновременно сошли с ума. Возможно, что вся известная фундаментальная медицина решила над нами серьезно посмеяться», — произнес Джим. «Ладно, посмотрим. Может, я что-нибудь найду. Вирусы — это все-таки моя специальность». «Очень сильно на это надеюсь, поэтому Дженкинс меня и отправил к тебе. Сейчас нельзя отмахиваться от любой помощи. Да, кстати, несмотря на все произошедшее, у нас смешной случай был. Одна из крыс настолько осмелела или обезумела, что забралась прямо на операционный стол и стащила отрезанный кусок кожи Виги. Мария такой визг подняла, что было слышно на другом конце палубы. Хорошо, что оперировал в это время Чен, он и глазом не моргнул. Ты бы слышал, как Дженкинс потом на санэпидемиологов орал, что они не выполняют свою работу, и уже даже в операционной крысы гуляют, как им вздумается. Я такого отборного мата после военного училища ни разу не слышал. Поймали ее? Не, сбежала. Пропавший кусок кожи, правда, отыскали. Ладно, друг, мы и так тут у тебя уже задержались. Надо идти дальше, всю эту толпу зомби осматривать, которых капитан к нам пригнал. Если что, завтра Карлос заглянет с утра, узнать, не нужно ли тебе еще чего. Медбрат, стоящий рядом, кивком головы подтвердил слова Райли. Они ушли, оставили Джима одного. Он даже не обратил внимания на обед, который принес вахтенный, и не пошел в тренажерный зал, хотя у него и была такая возможность, на час покидать свою тесную келью для занятий физическими упражнениями. Он сидел и все пытался найти хоть малейшую зацепку в деле Виги, малейшую неточность или закономерность, что позволило бы ему вытащить из клеток так хорошо спрятавшийся вирус, если он там был. А он был. Джим просто нутром чувствовал это. Короткое «жжжж» донеслось от проема. Джим устало оторвал голову от микроскопа и посмотрел на гостя покрасневшими глазами, под которыми уже появились мешки. На пороге стоял один из парней малыша, с которым они частенько вместе играли. Он держал в руках ужин. «Ну, как дела?» — спросил он, подходя и аккуратно ставя поднос рядом с нетронутым обедом. «Ничего», — Джим откинулся на кровать и начал массировать шею. Только сейчас он ощутил, что реально проголодался. Живот заурчал, настойчиво прося его покормить. «Что там на сегодня?» «Экстракт пюре с курицей и суп чили». «Вот уже 7 лет прошло, а я все никак не могу привыкнуть к этой искусственной дряни. Через день часа по два в сортире провожу», — пожаловался парень, присаживаясь на койку Джима, где лежал пухлый отчет о болезни Виги. «Но-но, Харрис, даже не думай об этом». Джим быстро поднялся и закрыл отчет. Благо, открыт он был не на странице с картинками, пока это секретная информация. «Как скажешь, док, я в ваши дела не лезу», — миролюбиво поднял руки охранник. «Мне и своих проблем хватает. Но тут люди разные болтают, что с Вигой что-то очень серьезное случилось, чуть ли не новый вирус, который всех убьет. Еще это медицинская проверка внезапная вчера. А потом мне Энн такое рассказала, просто ад. Энн. Наша Энн, медсестра? Ну да, мы типа с ней пожениться скоро собираемся, детишек настрогать. И она мне все рассказывает. Вчера, когда потрахались, лежим, она типа такая говорит: «Харри, мне так страшно было сегодня, я убирала за ней». Ну, в плане Вигу имела в виду. А один из нарывов вдруг как лопнет и забрызгал все вокруг. Я так перепугалась. «Ну, я такой сразу весь на измене, спрашиваю, на тебя ничего не попало?» Она тут же начала оправдываться, что далеко была и все такое. «И вот я тебя, док, теперь спрашиваю, эта хрень, которую Вига подцепила, заразная?» «Нет, и мало того, нет никакого вируса». Джим отправил в рот первую ложку пюре. На вкус оно и правда оказалось гадким. Но Виге действительно пришлось тяжело. Она выжила. и сейчас уже идет на поправку, это самое главное. А еще некоторые болтают, что это ее сынок. Имбецил с ней такое сотворил. Слушай, сплетница Харрис, если бы все на корабле поменьше болтали и побольше работали, у нас все было бы нормально. Оставь Томаса в покое, он вообще тут ни при чем. Еще не хватало, чтобы кто-нибудь с дружками устроил на корабле охоту на ведьм и вообразил себя святой инквизицией. Вообще, как только услышишь, где такой разговор, разрешаю подойти и дать ему хорошенько в морду. Если что, потом ссылайся на меня. Понял, док, не тупой. Зайду в следующий раз. Вдруг ты все-таки захочешь по душам поговорить. Пойду я дальше звездных девочек смотреть, — беззлобно пробурчал Харрис, поднимаясь и выходя из комнаты. «Звездные девочки» был самым популярным сериалом на Земле до их отлета, самым пошлым и самым непристойным, с тупыми шутками и длинноногими большегрудыми красотками. Сейчас записи всех 12 сезонов хранились, как и десятки тысяч других файлов, в памяти корабля. Изначально комиссия была против того, чтобы доставлять этот сериал в развлекательную библиотеку. Но на Земле тут же начали сбор подписей, и комиссии в итоге пришлось идти на уступки, когда петиция набрала около 50 миллионов голосов всего за неделю. Экипаж корабля, особенно мужская его часть, был этому только рад. Седьмое. На следующее утро, только Джим позавтракал и хотел садиться за работу, к нему заявился Ларсен собственной персоной в компании малыша и еще двух громил. Малыш на фоне этой троицы выглядел совсем ребенком. «Убрать», — коротко приказал Ларсен, указывая на микроскоп и папку. «Что ты творишь, Кольберн?» «Ничего личного, док, приказ старика». «Хотя нет, пожалуй, тут и личное замешано». Кольберн оскалился. «Вчера вечером старик получил подробный доклад от Дженкинса. К сегодняшнему утру он его прочитал и сразу вызвал меня. С этого момента запрещены все посещения. Запрещена передача каких-либо развлекательных средств, книг и отказано в доступе в тренажерный зал. Еду ты будешь получать один раз в сутки». «Это произвол», — Кольберн наклонился к нему и прошептал. «Он же сказал, что сгноит тебя здесь, если с Вигой что-то случится». «А с ней случилось». «Малыш», — Джим беспомощно опустился на кровать и перевел взгляд на друга. «Прости, дружище, но капитан здесь старик. Я ничем не могу тебе помочь». Малыш старался не поднимать глаз и не смотреть в его сторону. «Разговор отставить, на выход», — скомандовал Ларсен. «Счастливо оставаться, Харт». «Сэр, вас вызывают в отдел гидропоники. Говорят, что это очень срочно», — донеслось до Харта уже из-за силового поля. «Малыш, разберись». «Нет, сэр, они настаивают, что именно вы должны это увидеть». «А черт бы их всех побрал». «Ладно, пошли». «Интересно, что там у гидропонистов произошло, что им не техники, а Ларсен понадобился?» Пронеслась мысль в голове у Джима, отложилась на задворках памяти и уступила свое место другим. Обед ему не принесли. Он уже и не надеялся на ужин, когда услышал шаги по коридору и злосчастное «жжжж». «Вот, немного подкрепись, Джим. У меня сегодня что-то аппетита нет, а тебе не мешало бы поесть». Парень, что встречал его в первый день, поставил рядом на стол свой наполовину заполненный поднос. «То, что старик приказал сделать с тобой, я считаю, это неправильно, и так быть не должно. Все врачи делают послабления своим подопечным, и все это знают». «Спасибо, Зак, но тебе может сильно влететь за это». «Выговором меньше, выговором больше, невелика беда. Еще 6 лет лететь, все успеется». «Доброй ночи, Джим». Зак повернулся и вышел. «Доброй ночи». Джим посмотрел на поднос, еще раз на дверной просвет и с жадностью накинулся на еду. Завтрака он не дождался, а обед оказался сильно урезан по сравнению с предыдущими днями. Еду принес еще один охранник, лица которого Джим не помнил. Охранник хитро ему подмигнул, достал из своих карманов несколько фруктов и положил их в довесок на поднос. «Спасибо», — смущенно пробормотал Джим. Он никак не мог привыкнуть к тому, что его вот так подкармливали. Никогда в жизни ни у кого он не просил подачек. «Сегодня вечером жди сюрприз», — загадочно произнес человек и вышел. Джим переложил подушку в другой конец кровати, лежал и смотрел в небольшой иллюминатор на неподвижные и далекие звезды. Он дремал, ел, снова дремал и снова понемногу ел. Время тянулось бесконечно медленно. Ровный мягкий свет из-за силового поля совершенно не говорил ему о том, сколько прошло времени, сколько вот так он лежит и смотрит на звезды. Горячие гиганты летели сквозь пустоту пространства миллиарды лет до существования человека и будут также лететь и миллиарды лет после. Весь цикл жизни человеческой расы не имеет смысла во временных масштабах Вселенной. Какая-то мимолетная вспышка в бесконечности пространства ее жизни. Джим внезапно разделился на трех людей. Один лежал сейчас на корабле, летящем сквозь вечность мироздания, и смотрел в иллюминатор. Второй наблюдал за ним, а третий, он сам, оказался в своем детстве. Перед взором Джима проплывали самые яркие моменты его юности, годы учебы в Космической академии Земли, КАЗ, его первый выговор, который он получил в 9 лет, сколько обиды и злости было тогда в нем. Он правильно понял преподанный ему урок и больше никогда не ошибался до момента с Вигой. Мысли попытались увести его в настоящее, но спокойное, равномерное движение корабля, бесконечные звезды в иллюминаторе снова вернули его назад в царство мечтаний и воспоминаний. Теперь ему грезились годы учебы, как он познакомился с молодой девушкой Полиной Комаровой, их дружбу и их любовь, которая возникла годами позже. Джим с блаженной улыбкой на губах вспоминал их первый поцелуй, первый секс. Они были друг для друга целой вселенной. Два юных мира, столь непохожих, как они, столкнулись и сумели полюбить друг друга. Как это часто бывает, КАЗ беспощадно убивает даже самых отъявленных романтиков. Уже к концу обучения они стали совершенно чужими, хотя и продолжали встречаться, скорее из прошлого уважения и дружбы друг к другу. Глаза Джима закрылись, а улыбка испарилась с губ, превратившись в выражение отвращения. Все в их группе, да и не только в группе, Полину называли «коса» за ее длинную и шикарную черную косу, которая спускалась до самых ягодиц. Уже на 3-м году обучения, на среднем цикле, у нее начали проявляться характерные признаки агрессии и насилия. Она стала посещать все боевые курсы, которые были доступны. Весь ее интерес сводился к оружию, убийствам и тому, как сделать намного больнее человеку или пришельцу, если контакт с ними когда-нибудь будет осуществлен. Полину совершенно не занимали биология, медицина и химия, что так сильно импонировало Джиму. Все свое свободное время она начала проводить в тренажерных залах, избивая и уничтожая манекены и постигая искусство войны. Свою шикарную косу, которую она выхаживала весь младший цикл и половину среднего, она без каких-либо сожалений срезала и выкинула в мусорку в один из дней, когда вернулась с очередной тренировки. Ее продолжали называть «коса», но теперь в это слово вкладывали уже совершенно иной смысл. В спарринге она выкашивала всех. Мало кто из их 10-тысячного выпуска не попробовал на своей шкуре ее кулаков, ступней или коленей. Даже многие инструкторы академии ближе к концу обучения старались не становиться с ней в пару. За следующие 10 лет обучения она превратилась в бездушную машину убийства. Естественно, что после выпуска у нее была одна дорога — космический десант. Ее взяли с радостью, и она туда вписалась как нельзя лучше. Они практически полностью перестали общаться, а секс теперь напоминал скорее обязанность. 10 минут перед сном — отбой. Когда Джим предложил ей расстаться ближе к выпуску, она лишь пожала плечами, сказала «хорошо», собрала вещи и ушла, оставив после себя лишь пару фотографий. Вместе с ее уходом что-то оборвалось в Джиме, какая-то светлая и добрая часть. Он полностью посвятил себя работе, и в 2156 году, через 6 лет после окончания каз, был выбран одним из членов 4-й экспедиции на Макивар, одной из обнаруженных и пригодных для жизни людей планеты. Джим почему-то хотел покинуть Землю. Эта возможность пришлась ему как нельзя кстати. Бежал ли он от чего-то, или просто хотел забыть Полину, он не знал. Да, после нее у него было несколько женщин, но ни с кем он не заводил серьезных отношений. Ему безумно не хватало той веселой и задорной девушки с черной косой до ягодиц, а не того терминатора, каким она стала 10 лет спустя. Мысли Джима все так же текли неторопливо, а звезды, далекие и прекрасные, продолжали светить в иллюминатор. Послышался негромкий звук отключения силового поля. То ли это было по-настоящему, то ли воображение решило над ним подшутить, он не знал. Над его головой выплыла светловолосая голова. Серые, бездонные, как два глубоких колодца, глаза девушки звали окунуться с ними в омут страсти и желания. Девушка, снедаемая нетерпением, покусывала поочередно то верхнюю, то нижнюю чувственные губы, обнажая ряды белоснежных зубов. Она была красива, она была желанна, возможно, она была даже идеальна. Но образ Полины с ее острыми чертами лица, угловатым, непропорциональным носом, вечно изумленно преломленной тонкой бровью, все никак не покидал Джима. Он продолжал смотреть на это лицо, нависшее сейчас над ним, и не мог понять, что оно здесь делает. Он знал эту девушку. Они познакомились на корабле, который летел на Макивар. Он видел ее в академии. Они были одногодки, но в то время они еще не были знакомы. Лицо наклонилось к нему и нежно поцеловало. Джим ощутил запах мяты. «Странный сон», — прошептал он, — «но приятный». «Сон, значит?» На лице появилась озорная улыбка, и девушка с силой укусила его за губу. «Черт, Лиза, это не сон. Что ты тут делаешь?» Джим подскочил на кровати и дотронулся до порядком распухшей губы. «Как что?» — удивилась Лиза. «Пришла проведать моего зайчонка». «Слушай, хватит меня уже называть уменьшительно-ласкательными». «Ой, мой пупсик злится». «Прекрати. Серьезно, что ты тут делаешь? Если старик узнает, ты в соседней камере окажешься за неподчинение». «Нет, не узнает». Девушка покачала головой и присела рядом на кровать. «А что, если охранник расскажет?» «Дима, ты шутишь. Мы с ним за одной партой в академии сидели. Он моя первая любовь и до сих пор безнадежно в меня влюблен». «О, боги! Лиза, на этом корабле есть хоть кто-то, кто в тебя не влюблен и с кем ты не спала?» «Не знаю», — девушка скромно потупилась. «В любом случае, нам еще 6 лет лететь. Много чего может произойти. А мое тело просто создано для любви». «Ты невыносима», — Джим поднялся и подошел к иллюминатору. «Ты такой смешной, когда сердишься», — девушка негромко рассмеялась. «Шучу я. Ты покорил мое сердце навсегда. Именно из-за тебя я пошла на нарушение устава и кое-что тебе принесла». Девушка пододвинула к себе здоровую сумку и начала доставать из нее еду. Джим наблюдал, как на столе оказываются разные вкусности, и почувствовал, что очень голоден. «Так, это надо съесть сегодня. Брикеты оставь на следующие 3 дня. В следующей смене будут люди Колли, и передать тебе ничего не получится». «Так, это распечатки по вирусу Бейли. Еще пара книг по вирусной методологии. Я подумала, что они тебе сейчас пригодятся». «Вот это тебе особенно понравится. Райли передал». Лиза достала какую-то документацию. Судя по всему, тут полный отчет по болезни Виги. «Прости, микроскоп слишком тяжелый был, не смогла унести, да и негде его здесь было бы спрятать. Естественно, ничего из того, что я принесла, никому из посторонних не должно попасть на глаза, иначе начнется очередное расследование, и все в том духе, а мне выслушивать выговор старика совсем не хочется лишний раз, а то и напротив тебя еще действительно посадят». Лиза, протараторив все это, положила руки на колени и сидела, улыбаясь и смотря на Джима. «Лиз,

Райли присылал ему записки о том, как продвигается наблюдение. Ни Хафиз, ни Томас, ни кто-то другой, кто мог бы попасть под подозрение врачей, ни у кого из них не проявлялись симптомы, которые были у Виги. За эти дни обстановка на корабле немного успокоилась. Вспышка слухов о неизвестном вирусе осталась всего лишь вспышкой и не превратилась в эпидемию, благодаря усилиям как службы безопасности, так и врачей, которые, не уставая, рассказывали своим пациентам о полной безопасности и защищенности. Дженкинс даже провел специальный семинар для всех желающих о природе вирусов, их патогенезе и профилактике лечения, заверив в конце, что если и существует какой-нибудь вирус, медики на корабле моментально с ним справятся. Старик и Лиза сошлись во мнении, что смерть Виги Зарембы послужит наглядным доказательством необходимости соблюдать корабельный устав. По их настоянию, Дженкинс несколько раз за время лекции детально обращал внимание аудитории на то, что многие пункты устава были внесены в него не просто так, для галочки, и зачем необходимо проходить медицинское освидетельствование не реже 2 раз в месяц, а также не скрывать от остальных, и тем более от врачей, свое недомогание или плохое самочувствие. Начавшиеся распространяться было слухи, словно огонь по лесу в сезон засухи, так же быстро затихли, как и начались. Ничего экстраординарного не происходило, люди успокоились, и все стали понемногу судачить о другом. Райли сдержал обещание и поговорил с Дженкинсом, и они вместе с Лизой все-таки умудрились уговорить старика. Или капитан сам немного успокоился и решил, что от живого, самого лучшего вирусолога на корабле ему будет больше пользы, чем от его бездыханного тела. Еду Джиму теперь доставляли 3 раза в день, о свежих фруктах и овощах, правда, пришлось забыть. Но вкупе с контрабандой Лизы консервированную синтетику есть было вполне можно. Оказалось, что девушка умеет очень вкусно готовить и уже 3 раза приносила ему свои кулинарные поделки. И в каждый ее приход Джим сначала набрасывался на еду, сметая все до крошки, а потом на нее. На 6-й день снова дежурил Дмитрий, и Лиза снова ночевала у Джима. После того, как они удовлетворили друг друга, и Джим уже собирался заснуть, Лиза уткнулась в его плечо и заплакала. Весь вечер она была не такой разговорчивой и веселой, как обычно, словно что-то тяготило ее. Еще во время ужина Джим заметил ее состояние и попытался расспросить ее о причинах ее состояния, но она лишь отмахнулась и грустно улыбнулась в ответ. И вот сейчас ее прорвало. «Джим, мне страшно», — тихо проговорила она, всхлипывая. «На корабле происходит что-то плохое». «Что случилось?» — сонливый Джима сняло как рукой. «Я психолог, Джим, очень хороший психолог. Это мой дар — чувствовать людей. И сейчас я чувствую, что происходит что-то ужасное, ужасное и непонятное». «Из чего ты такие выводы сделала?» «Просто интуиция или есть какие-то факты?» «Я не знаю, как это сформулировать, но все дело в людях. Люди на корабле стали закрытыми, злыми, стало больше мата, ругани. Я спускалась в машинные отсеки, была на капитанском мостике, в комнате отдыха с пилотами и навигаторами, заглядывала на уровни гидропоники, водоочищения и воздухоочищения, гуляла по жилым палубам, везде одно и то же». Многие срываются, кричат друг на друга, а потом стоят и удивляются тому, как вообще могли поднять голос из-за простой мелочи. Сегодня я видел, как пилот Джарвис стоял, стиснув зубы, и смотрел на свою беременную жену. Его взгляд, его поза, его сжатые кулаки и побелевшие костяшки. Понимаешь, Джим? Беременную жену. В академии меня научили понимать любой мимолетный жест, любое, даже малейшее изменение мимики человека. И видеть такую неприкрытую агрессию по отношению к собственной жене — это ужасно. Девушка расплакалась еще сильнее. «Я не знаю, что происходит, и это пугает меня еще больше». «Ну-ну, малышка, успокойся». Джим прижал девушку к себе и поцеловал в лоб. «У всех была тяжелая неделя, тебе просто показалось. Завтра, я уверен, они придут к тебе вместе, будут держаться за руки и смеяться, и все твои страхи исчезнут. Ну, а если что, то можно сказать службе безопасности, чтобы они поговорили с этим Джарвисом, или пусть пока некоторое время кто-то из парней малыша побудет вместе с ними рядом. «Ты не понимаешь, Джим», — Лиза подняла голову и посмотрела ему в глаза. В мягком, голубоватом свете силового поля девушка была похожа на древнюю богиню, спустившуюся на землю, чтобы дарить свою мудрость людям. Это один из бесчисленного количества примеров, пожалуй, самый добрый. Я боюсь, что здешние камеры скоро будут забиты до отказа. Катастрофа, которая произойдет, будет ужасной. Ты себя накручиваешь без веских причин. Все будет в порядке. 10. Лиза ушла под утро, оставив после себя лишь мятный запах на подушке и груду сомнений в голове Джима. Потом он еще час валялся, бесцельно глядя в потолок, пока не принесли завтрак. После того, как Джим прожевал невкусное месиво, от которого его чуть не стошнило, он плюнул на все и проспал до обеда, благо в теперешнем положении мог себе это позволить. В обед в его камеру бесцеремонно ввалился охранник, также бесцеремонно пнул ногой по его кровати, разбудив Джима, поставил еду на стол и, не говоря ни слова, удалился. После шикарного вчерашнего ужина и завтрак, и тем более обед показали Джиму тягучей и вонючей резиной, но он, сделав над собой усилие, заставил себя проглотить еду. Потом вытащил из-под матраса историю болезни Виги и, наверное, в тысячный раз принялся ее изучать. Отгадка была рядом, в этом отчете, всего лишь в 20 сантиметрах от него, но он все никак не мог ухватить ее суть, поймать и понять. Снова и снова Джим пролистывал отчет, пытаясь найти хоть что-то. Как женщина в том состоянии могла иметь абсолютно здоровые кости, органы, кожу? Джим сравнивал все данные прошлых обследований с этим последним, и все было практически одинаковым, ровно в тех диапазонах, в каких и должно было быть. И все же что-то не давало Джиму покоя, что-то было не так. В конце концов, он отложил отчет и тупо уставился в противоположную стену. Потом закрыл глаза и сильно помассировал веки. «Что же с тобой случилось, Вига? Помоги мне докопаться до сути», — пробормотал Джим, открывая глаза и с ненавистью взглянув на отчет. Джим достал документацию по вирусу Бейли и принялся бесцельно листать и ее. Без электронного микроскопа он был тут практически беспомощен. На картинках он видел белковую оболочку вируса, его странную структуру ДНК. Но вот что было в ней заключено, что скрывалось внутри? Форма этого вируса завораживала Джима. Если бы его попросили назвать самый удивительный вирус его жизни, он без раздумий предложил бы этот. Если бы Хью Бейли прислал этот вирус ему на сутки раньше, Джим был уверен, что смог бы взломать его с помощью своей аппаратуры. Как сказал тогда Бейли? «Нашли на кусочках метеоритов, попавших в корабль. Странно взаимодействуют с нашими растениями». «Так, стоп!» — сам себя остановил Джим. И тут же отметил, что начинает разговаривать сам с собой вслух, что уже было тревожным звоночком. «Пройдет еще несколько недель, и начну сам с собой диалоги вести». Эта мысль его немного развеселила, но он тут же отогнал ее прочь и начал рассуждать дальше. Бейли получил этот вирус с растений, значит, метеориты, пробив обшивку корабля, оказались на уровнях гидропоники, где тогда руководила Вига. Совпадение? Джим с сомнением посмотрел на отчет болезни женщины. Допустим, небольшой кусочек задел, скажем, ее ногу, и вирус попал в ее кровь. Попав в благоприятную среду, как это обычно и бывает, белковая оболочка рассосалась, а сам вирус начал свое дело, уничтожая хозяина и плодя сам себя. Но тогда должна была поменяться ДНК, структура клеток. Джим схватил отчет и быстро пролистал до нужной страницы. Потом захлопнул его и с силой отшвырнул в стену. Дженкинс, конечно же, все предусмотрел и сделал все тесты. Никаких отклонений. Да и он, пролистывая отчет не в первый раз, давно бы обнаружил несоответствие. Джим поднялся с кровати и собрал разбросанные по полу листки, перевел свой взгляд на папку от Бейли. Что-то в этом вирусе было не так, несмотря на всю его удивительную структуру, и ответ, который уже почти сформировался в его подсознании, все никак не хотел обретать четкие формы. Джим не помнил, как провалился в сон, но то, что это был сон, он почему-то ясно и четко осознавал. Он бежал от странных, паукообразных монстров, запутывался в их клейкой паутине, пытался кричать, пытался отдирать ее своими руками, но паутина словно сама была живым существом, заползала ему в рот и нос, залепляла глаза. Он чувствовал, как в нем растет одна из этих паукообразных тварей, раздирал свою кожу, пытаясь достать ее, а вездесущая паутина только этого и ждала, тут же устремляясь в его разодранные раны. Множество пауков окружало его. Одни были здоровые, чуть ли не со взрослого мужчину. Другие не достигали в длину 5 сантиметров. У них было плотное, черно-зеленоватое туловище пирамидальной формы, положенное на одну из своих граней, 3 пары конечностей. Толстая короткая шея, выступавшая из вершины пирамиды, переходила в небольшую овальную, похожую на яйцо, голову, на которой, в свою очередь, покоились 6 красных светящихся глаз. У них было 4 уса, торчащих в разные стороны над глазами, покрытыми большим количеством небольших волосков, которые постоянно были в движении, выполняя, судя по всему, функции органов слуха. Но что больше всего пугало Джима, так это гигантские жвалы этих монстров и их зубы в разведенном состоянии у самой большой особи. Жвалы достигали в длину человеческой руки взрослого человека. 2 ряда острых, заточенных серебристых зубов в пасти не позволяли сомневаться, чем именно питаются эти твари. Постукивая своими челюстями друг от друга, они издавали разные трели, то затихающие, то разгорающиеся с новой силой. Они окружили его и ждали. Джим подсознательно ощущал их ненависть, их непохожесть и их собственное отвращение к тому, что было сейчас перед их глазами и называлось человеком. Но вот вдруг по паукам прокатилась волна характерного пощелкивания, и все затихли. Прозвучала команда: «Они разумны». Но эта мысль не успела сформироваться, как в боку Джима что-то кольнуло. Бывает ли боль во сне? Он с удивлением обиженного ребенка посмотрел незалепленным паутиной глазом туда, не понимая, как такое возможно. Слабый толчок повторился чуть сильнее, как будто примиряясь перед финальным ударом. И в следующее мгновение бок Джима отозвался мучительной болью. Джим застонал и чуть было не потерял сознание. Был ли это треск его ребер или чего-то рядом, он не знал. По паукам прокатился довольный рокот. Джим, скосив глаз, с ужасом глядел на то, как из его ребер торчит длинная черно-зеленая, состоящая из 6 члеников, конечность. Джим проснулся, тяжело дыша. Не осознавая, где он находится, он попытался отскрести с лица несуществующую паутину. Он дрожал, словно осенний лист на ветру. Он был полностью покрыт холодной испариной. Рука непроизвольно потянулась к боку, который во сне пробила конечность твари. И только после того, как Джим тщательно все ощупал и убедился, что в его боку нет посторонних предметов, он судорожно выдохнул и откинулся на подушку. Спустя короткое время сон снова забрал его в свои владения. Вторая часть сна была менее странной, чем первая, но не менее беспокойной. Теперь Джим летел сквозь годы памяти, снова и снова переживая различные моменты своей жизни, детство, юность, различные диалоги. Он снова видел Полину, свое обучение, своих друзей, которых он навсегда покинул ради этой экспедиции, своих учителей, постоянно указывающих ему на его ошибки, туда, куда надо смотреть, и то, что необходимо замечать в первую очередь. «А кем ты хочешь стать?» «Не знаю, врачом, наверное, а ты? Было бы круто убивать пришельцев, спасти наш мир от их вторжения». «Полина, ты что? Ты же девочка». «А что, девочки не могут убивать пришельцев? Только парни на это способны. Поспорим?» «Диагноз при инфекционных болезнях, в первую очередь, основывается именно на подробно собранном анамнезе болезни. Инфекционные болезни чаще всего имеют острое течение, развиваются достаточно быстро, значительную диагностическую ценность имеют не только...» «Курсант Харт! Встать! Снова заснул?» «Никак нет, товарищ полковник. Зачем ты выбрал этот спецкурс, если ты на нем постоянно спишь?» 40 отжиманий. Есть. После окончания лекции к старшине Давыдову». «Джим, ты истеришь, как девчонка». «Полина, мне не нравятся твои новые увлечения. Девушка не должна приходить после занятий со сломанным носом и стертыми в кровь костяшками». «Не тебе решать, чем мне заниматься, Джим. Не лезь в мою жизнь, если не хочешь получить пару переломов». «Ты моя жизнь, и я не могу не смотреть, как ты себя уродуешь». «Ну вот и не смотри. Иди и дальше не высовывай своего носа из пробирок. Когда наступит настоящая опасность, они тебя не спасут». «Эй, Джим, слышал новость? Твоя девушка только что первое место заняла на первенстве Академии по контактному бою. Даже мастера Хаяси одолела в последнем бою с разницей в 2 очка. За большой вклад в науку Земли, за разработку новейших методов обнаружения возбудителей и экспресс-диагностики вирусных заболеваний награждается один из лучших выпускников Космической Академии Земли, Джим Харт. Джим, давайте на чистоту. Почему именно вы хотите отправиться в эту экспедицию? Наверное, потому что на Земле мне делать больше нечего. Тут не осталось неизвестных опасных вирусов. Там, на Макеваре, я смогу принести человечеству пользу. Это никак не связано с Полиной Комаровой. Но как вы... Нет, вернее, это одна из причин, но как это относится к полету? Спасибо, вы свободны. Мы сообщим вам о своем решении. Вчера Хью Бейли из научного отдела подкинул интересный вирус, просил посмотреть, не опасен ли он. «Маме плохо, и у нее плохой запах. Я пообещал ей, что никому не скажу». Говорит доктор Джим Харт. «Код желтый, повторяю, код желтый. Карантинная бригада, срочно 9-ю палубу. Возможно, заражение по всему уровню. Очаг заражения, отсек 939». «Сам потрогай, она горячая, как печка, и мягкая, как желе». «Это заразно? Его структура слишком сложна, и мне необходимо провести дополнительные тесты». «Ты знаешь, Харт, что именно из-за таких слюнтяев, как ты, и гибнут корабли, гибнут люди, гибнут целые колонии?» «Хоть кто-то этих паскуд ловит, санитарщики совсем разленились. Откуда вообще крысы на космическом корабле взялись?» «В том-то вся и проблема. Вига стерильна. Никаких отклонений, никаких вирусов или неизвестных штаммов. Вообще ничего. Как будто перед тобой лежит обычный здоровый человек». «Одна из крыс настолько осмелела или обезумела, что забралась прямо на операционный стол и стащила отрезанный кусок кожи Виги. Вчера, когда потрахались, лежим, она типа такая говорит: «Харри, мне так страшно было сегодня, я убирала за ней», ну, в плане Вигу имела в виду, а один из нарывов вдруг как лопнет и забрызгал все вокруг. «Сэр, вас вызывают в отдел гидропоники. Говорят, что это очень срочно». «Не пари чушь. Она была взрослой женщиной и сама настаивала на том, чтобы не проходить очередное обследование. Метеоритный поток, который накрыл нас тогда, многих заставил отказаться от осмотра. Одна из ее кошек взбесилась и ее оцарапала». «Нашли на кусочках метеоритов, попавших в корабль». «Странно

Но вот если он не получит необходимую ему информацию, я без каких-либо сожалений укажу, по чьей вине это произошло. Ну так что? А что, если капитан все-таки узнает? Я могу тебе гарантировать, что тебе не поздоровится намного больше, если ты меня сейчас же не пропустишь, — прошипела Лиза. Я немедленно отправлюсь к старику и вернусь. Это займет у меня время, но кроме разрешения войти, когда я вернусь, у меня с собой будет еще и выговор тебе, а может быть даже рекомендация направить тебя в карцер на недельку, вот в эту соседнюю камеру. Ладно, заходи. Послышались приближающиеся шаги, и голос Лизы прозвучал прямо над ухом. Как он? Было пробито легкое. Провели операцию там и на глазе. Множественные ушибы спины и трещина в лучевой кости. Глаз сумели спасти. Видеть будет, но придется надевать очки. Наркотик скоро перестанет действовать. Я думаю, что минут через 20 уже можно будет попробовать привести его в сознание, если это очень нужно. Голос принадлежал Райли. Почему его не оставили в реанимации? Дженкинс хотел, но это прямой приказ старика. Поэтому нам пришлось тащить его сюда, несмотря на его состояние. У нас сейчас каждая минута на счету. Старик уже собирает трибунал. Я прибежала, как только узнала об этом. Боюсь, что все ваши усилия окажутся тщетными, если они решат его убить. Старик сказал, что он обезумел и теперь опасен для экипажа и экспедиции. Голос малыша Джим узнал бы из тысячи. Мы все общались с ним в последние дни. Скажи, малыш, он был похож на безумца? Джим ощутил на своей щеке нежное прикосновение девушки. Если бы в его психике было какое отклонение, я бы сразу это почувствовала. Поэтому, Райли, нам надо срочно привести его в сознание и услышать его версию. В противном случае трибунал под давлением старика может вынести обвинительный приговор невиновному. Ладно. Райли поколебался, но принял решение. Правда, ему может быть достаточно больно и неприятно. Он выдержит, я знаю. Джим почувствовал легкий укол в плечо. Вслед за ним в нос ударил резкий противный запах, заставив Джима скривиться и дернуть нос в другую сторону. Туман, плывший в голове, этот запах разрывал на мелкие клочки, словно свежий утренний ветерок. Укол вкупе с нашатырным спиртом возвращал Джима в реальный мир. Тело тут же налилось свинцовой тяжестью, а тупая, ноющая боль, которую он до этого почти не замечал, резко отдалась в боку и правом глазу. «Я тебя ненавижу, Райли», — прошептал Джим. Язык был словно чужой и, казалось, распух настолько, что не помещается во рту. Он попытался открыть глаза, но это получилось сделать только одним. На втором оказалась плотная повязка. Джим лежал на своей койке в карцере. Над головой был все тот же серый потолок, а голубое силовое поле все так же чуть мерцало. Лиза сидела у его изголовья, поглаживая его лоб. Райли убирал инструменты в свой переносной медблок, а малыш стоял, прислонившись к дальней стене. Он старался не смотреть на Джима и все время стыдливо отводил глаза в сторону. «Лиза, все в порядке, Джим, пока ты в безопасности». Старик ввел красный код. При этих словах Джима Райли многозначительно переглянулся с малышом. «Джим, зачем надо вводить красный код?» — мягко спросила Лиза. Но Джим почувствовал, как немного напряглась ее рука. «На корабле инопланетный вирус. Мы все в опасности». «Джим, на корабле действительно есть тот непонятный вирус, который нашли ученые на метеоритах. Но он не представляет собой никакой опасности. Все медики сходятся в этом. Вчера закончилась медицинская проверка всего экипажа. На корабле, кроме тебя и Брюса, нет ни одного больного человека». «Что с ним?» «Сейчас уже лучше». «Но детей, благодаря тебе, он иметь не сможет», — ответил Райли. «Мне очень жаль, но он пытался меня убить. Стивен, когда мы его допрашивали, сказал, что ты на него напал ни с того ни с сего. Он сказал, что Брюс даже среагировать не успел, как ты на него накинулся. А он просто подошел от скуки с тобой поболтать», — добавил малыш. «Вот ублюдок. Он нагло врет. Малыш подошел к кровати и продолжил. Да, Брюс, конечно, резкий парень, и иногда ладить с ним было тяжело. Но зачем ты это сделал? Я просто хотел поговорить со стариком. И так его избил, что у него теперь не будет детей? Что с тобой случилось, братишка? Зачем эта неоправданная жестокость? Я тебя с самой академии знаю и всегда считал тебя нормальным парнем, неспособным на такое. Он хотел меня убить, — упрямо повторил Джим. Ладно, Джим, камеры тут не стоят, и поэтому ни подтвердить, ни опровергнуть твои слова, кроме Стивена, никто не может. Мы все твои друзья, но мы должны знать, что на тебя нашло. Почему ты так уверен, что на корабле вирус, и что он уже вырвался из-под контроля? Почему надо срочно ввести красный код? — произнесла Лиза. — Расскажи нам все. Джим быстро пересказал им все свои умозаключения и то, что произошло с ним накануне, детально описав стычку с Брюсом и разговор с капитаном. После его рассказа воцарилось молчание. Джим выжидательно переводил взгляд с одного на другого и, наконец, не вытерпел. «Нет», — Джим попытался подняться, — «вы мне не верите. Точно так же, как не поверил и капитан». Бок моментально отозвался резкой болью, а рука Лизы мягко надавила ему на плечо, заставив вернуться в исходную позицию. Сквозь плотную повязку на ребрах проступило небольшое красное пятно. «Лучше лежи, тебе сейчас нельзя двигаться». «Старик сказал, что ты спятил окончательно. Я ему сначала не поверил, но сейчас ты меня убедил», — пробормотал малыш. Райли добавил. «Слушай, друг, ты, как и сказал капитан, не располагаешь какими-то серьезными доказательствами. Все, что ты надумал, — лишь набор совпадений, ничего более. Ни Дженкинс, ни я, ни кто другой из врачей не обнаружили ничего, что можно было бы идентифицировать как вирус. Почему ты так уверен в том, что он вообще существует? Как вирус, который нашли Бейли и остальные на метеоритах, превратился в вирус, который убил Вигу. Для этого он должен был полностью заменить ДНК, структуру всех клеток». «Конечно же, как я сразу об этом не догадался. Райли, ты гений!» «Что?» «Это бред чистой воды, это просто невозможно!» Тут же отозвался Райли. «Ты хотел сказать, невозможно для земных вирусов?» «Я больше не желаю слушать это». Малыш повернулся и собрался выйти из камеры. «Малыш, потерпи еще 2 минуты ради нашей дружбы, и ты увидишь, что я прав. Отчет. Лиза, вытащи из-под матраса отчет по болезни Виги, быстрее. Я могу вам доказать это прямо сейчас. Нужен рентген ее ампутированной конечности». Лиза вытащила отчет, быстро пролистала его, нашла нужный снимок и протянула его Джиму. Он лишь мельком взглянул на него и отдал его Райли. «Что ты видишь?» Нахмурившись, Райли взял снимок и начал его пристально разглядывать. Спустя короткое время он опустил руки и перевел взгляд на Джима. «Что я должен был на нем увидеть? Никаких отклонений». «Вот именно, никаких отклонений или дефектов. А должен был увидеть перелом большого пальца». Вига в прошлом году полмесяца провела на костылях после того, как уронила себе на ногу ящик с рассадой. И ты, наверное, помнишь, как сам накладывал ей гипс. Райли еще раз посмотрел на снимок и выругался. Кость в месте перелома действительно была нетронутой. Это невозможно. Может быть, он просто так хорошо сросся? Лиза, найди ему рентген за прошлый год. Джим устало закрыл глаз. Райли принялся сравнивать оба снимка. На том, который был сделан год назад, прекрасно была видна линия, по которой срослась кость. «Знаете что?» — проговорил Райли после минутного молчания. «Даже несмотря на всю абсурдность этих снимков, я не верю, что Джим прав. Нужны какие-то неопровержимые факты». «Тебе нужны еще факты? А это не неопровержимый факт?» — простонал Джим. «Что тебе еще надо предоставить, чтобы твоя упрямая голова поверила?» «Пойми и ты меня. Ты понимаешь, что значит полностью принять твою версию? Если этот вирус по своему желанию, когда ему вздумается, меняет ДНК, причем не только свою, но ДНК-носителя, это может означать, что уже половина экипажа может быть заражена, Побледнев, закончила за него Лиза. «Хорошо. А для тебя у меня есть еще кое-что. Помогите мне добраться до моего кабинета в лаборатории. Один тест, который убедит не только тебя, но и любого, у кого есть хоть капля мозгов». «Старик приказал не выпускать тебя», — насупившись, произнес малыш. «Пока мы тут с вами общаемся, трибунал, скорее всего, уже вынес свое решение», — напомнила Лиза. «Стинг!» Джим устремил свой взгляд на коротышку. «Ты мой лучший друг с Академии. Глубоко в душе ты знаешь, что я прав. Да, последние недели выдались весьма дерьмовыми для меня. Я много накосячил, но, несмотря на это, только я смогу всех спасти. Помоги мне все исправить. Если мы сейчас не доберемся до лаборатории, могут погибнуть 2000 людей». «Ты понимаешь, о чем ты меня сейчас просишь? Это нарушение прямого приказа. Послушай, если я окажусь прав, мы спасем людей. Только это имеет значение. Ты приносил клятву защищать именно людей, а не следовать безумным, противоречащим безопасности экспедиции приказам». «Ладно», — наконец проговорил малыш. «Но если ты окажешься неправ, я лично тебя за это придушу». «Спасибо, друг. Я знал, что на тебя можно положиться». «Тебе нельзя двигаться. Ты в своем теперешнем состоянии и двух шагов сам не сделаешь», — скептически произнес Райли. «С вашей помощью сделаю». «Слушай, Джим, не глупи. Я могу сам все посмотреть и сделать все тесты. Ты только скажи, что именно нужно, и ни малышу не придется присягу нарушать, и ты цел останешься». «Вирусы — моя специальность, Райли, а не твоя. Этот вирус, он совершенен. Даже если я скажу тебе, что делать и куда смотреть, ты ничего не поймешь, пока я все не настрою. Помогите мне подняться». Райли поддерживал Джима за здоровый бок. Когда Джим встал, в голове у него помутилось. Весь мир перестал существовать, соединившись в одной точке. И эта точка, раскаленным прутом, вонзившись между его ребер, сейчас пульсировала и растекалась болью по всему его боку. Он стоял и жадно хватал ртом воздух, не смея вдохнуть. «Может, позвать твоих парней?» — посмотрев на мучение Джима, спросил Райли у малыша. «Отнесем его на носилках?» «Вот только их не надо сюда втягивать. Ладно, док, если одного меня отправят в карцер, это еще одно. Но если и их, то я себе этого не прощу». «Я дойду», — прохрипел Джим, сделав с усилием первый вдох. «Малыш прав. Незачем сюда привлекать других. Уже хватит и того, что вы все навлекаете на себя гнев капитана. Я пойду вперед и приготовлю все, что вам нужно, чтобы хоть немного сэкономить время», — сказала Лиза, направившись в сторону выхода. «Понадобятся образцы вируса, который прислал мне Бейли, образцы ткани Виги и пробирки с чистой кровью. Также проверь вирус на устойчивость к радиации», — произнес Джим. «И разогрей плазменную печь до 8000 градусов». «Не слишком много?» — удивленно поднял бровь Райли. «Я думаю, именно столько должно быть, чтобы вирус не умирал, когда путешествует верхом на метеоритах по космосу и падает на планеты». «Стефано, выпускай нас!» — малыш нажал на кнопку вызова. Стефано отключил силовое поле, и Лиза тут же выпорхнула из камеры. За ней следом вышел и малыш, но, увидев выходящих Райли и Джима, Стефано нахмурился и преградил им путь. «Я ничего не имею против Дока, и даже рад, что он отделал Брюса. Но старик лично приказал нам не выпускать его из камеры». Стефано закусил губу. «Прости, малыш, но против решения старика я не пойду. Ладно, еще Лизу можно было пропустить внутрь, но вот выпускать Джима — это уже попахивает бунтом». «Я, как старший по смене, освобождаю тебя от обязанностей», — будничным голосом сказал малыш. «Ты можешь немедленно доложить обо всем Кольбьерну, но сейчас дай нам выйти. Поверь, то, что он нам рассказал, стоит того, чтобы нарушить присягу и все тщательно проверить. Тем более я полностью беру на себя ответственность. Если не хочешь сдохнуть в ближайшие дни, лучше довериться Джиму. Пускай лучше он окажется неправым, и все обойдется, и тогда пострадаем лишь мы. Или окажется прав, и мы все скоро умрем. «Это все-таки вирус, да?» — спросил Стефана, отходя в сторону и пропуская людей. «Возможно», — уклончиво ответил Райли. «Малыш, как только вы уйдете, я вызываю Ларсена. Дай нам 5 минут, хорошо?» «Хорошо. Надеюсь, вы знаете, что делаете, парни?» «Я тоже», — пробормотал малыш. 13. Как они добрались до лабораторий, хотя надо было пройти суммарно не более 300 метров и подняться на лифте, Джим не помнил, хотя его и поддерживали малыш и Райли. Очнулся Джим уже в своем кабинете, лежа на кушетке, где они с Лизой занимались сексом, от едкого запаха нашатыря. Райли слегка похлопал его по щекам, приводя в сознание. «Все готово?» — еле слышно прошептал Джим. Райли утвердительно кивнул, а Лиза подсела рядом. «Как ты, дорогой?» «Не очень», — честно ответил Джим. «Райли, насколько серьезна моя травма груди?» «Были сломаны 2 ребра. Один из осколков пробил легкое. Провели хирургическое вмешательство. Мария предлагала наложить гипс, но Дженкинс отказался, мотивировав тем, что, возможно, остается еще внутреннее кровотечение. Сделали 4 стяжки на костях. Нужен стимулятор и большая доза обезболивающего». «Уверен?» — Джим кивнул в ответ. Красное пятно на повязке заметно увеличилось. Он знал, что расплата за это решение придет позже, и она будет чудовищная. Но только так можно было сейчас закончить то, что они начали. Детектор на руке малыша замигал красным светом, издавая при этом отвратительный писк. Малыш отключил его и глазами быстро пробежался по поступившей информации. Служба безопасности начала наши поиски. Гражданским пока ничего не сообщалось. Как только они закончат на тюремном уровне и не обнаружат нас там, я думаю, введут желтый код. Так или иначе, у нас около 10 минут. Потом нас локализуют, и сюда примчится целый взвод. На, закуси. Райли подал Джиму специальную резиновую вставку, которую он тут же засунул себе в рот, чтобы не откусить язык. Райли достал небольшую стеклянную палочку, заполненную зеленовато-желтой жидкостью. «Малыш, подержи его. Возможно, будут судороги. Готов? Давай». Райли коротко размахнулся и всадил палочку в плечо. В долю секунды, словно работал вакуумный насос, жидкость исчезла в теле Джима. Еще долю секунды, и его тело забилось в конвульсиях. Он, что было сил, сжал зубами вставку. Волна боли, накрывшая его, была чудовищной. Но вот боль начала проходить, а вслед за ней его тело, подчиняясь химическим реакциям наркотика, наполнилось силой и энергией. Джим знал, что это жуткий обман. Тело начинало пожирать само себя, мобилизуя все свои резервы. И когда эта «еда» в кавычках закончится, то состояние, которое у него было до этого момента, будет казаться ему раем небесным. Сейчас же, словно само время замедлилось, обострились до невозможности все его реакции. Боль, которая только что терзала его, отступила и беспомощно забилась где-то далеко в темном углу его души, ожидая своего триумфального выхода. Джим легко сбросил с себя державшие его руки малыша и без помощи совершенно спокойно сел на кровати. Он видел, как непроизвольно отшатнулась от него в сторону Лиза, как напрягся малыш и нахмурился Райли. Райли что-то сказал, но так медленно и смешно растягивал свои слова, что Джим лишь невольно улыбнулся. У него не было времени, чтобы заниматься посторонними делами. Он быстро шагнул в сторону приготовленных инструментов и занялся своими делами, настраивая микроскоп, доставая образцы крови и смешивая их. Вот он освободил вирус от капсидной белковой оболочки, ввел вирус в клетку и правильно поляризовал картинку. Картина, которая никак не могла сложиться перед ним все это время, вдруг обрела кристальную ясность. Он видел ложные ветви в структуре ДНК, отсекал ненужное и фальшивое. Он разрушал, чтобы добраться до самой сути. ДНК маскировалась под другую ДНК, чтобы потом обманом заставить всех думать, что именно она истинная, и нанести удар в самый неожиданный момент. Джим повторил процедуру на других образцах, выделил этот вирус из клеток Виги и увидел еще кое-что, что, не будь он под наркотиком, привело бы его в безотчетный ужас. Он увидел вирус, который достиг совершенства, который сам мог совершенствоваться. Вирус, который за годы эволюции стал идеальным. Вирус, который был живым существом. Наркотический подъем подходил к концу, но он успел сделать все, что было нужно. Он подошел к кушетке и снова лег на нее, ожидая скорой расплаты. Повязка на его груди была наполовину мокрой от крови. Обостренный слух отчетливо уловил, как приехал лифт, как скользнули в стороны его створки и как топот двух десятков ног раздался вслед за этим. Время возвращалось к своему нормальному течению. Райли уже сидел за микроскопом и смотрел на образцы, которые подготовил ему Джим. Вот он оторвался от него. Ужас, который был сейчас недоступен Джиму, в полной мере выразился на его лице. Его всего трясло, губы побелели, а глаза были размером с чайные блюдца. Заикаясь, Райли воскликнул: «О, Господи, Джим, ты понимаешь, что ты обнаружил?» Джим, конечно же, лучше всех на корабле понимал, что именно он нашел и чем это им грозит. Человечество, десятки, если не сотни лет, ждало встречи с инопланетянами, человекообразными инопланетянами, инопланетянами с дум или инопланетянами-неоргониками. Но оказалось, совершенно не готово к встрече с формой, намного меньшей, чем мог различить человеческий глаз. Но сейчас это было уже все равно. Он закрыл свой здоровый глаз, волна боли накрыла его, словно любящая мать теплым одеялом, и он потерял сознание.